Ребенком доверь тебе сену. Вчера в ее дом с предложением рук явились три юных соседа. Было Пауле так весел, а Густав так мил, а Мартин сыграл ей на флейте. Цветочки откройте, кто ж искренним был, малютку Адель пожалейте. Малютку Адель пожалейте. Настал и стоптанный лук лишился последней ромашки. Адель стебелек выпускает из рук, сама чуть не плачет, бедняжка. Еще бы, ведь Пауль так весел, а Густав так мил, а Мартин играет на флейте. И кто из них сердце пастушки пленил, Адель не поймет, хоть убейте. Я-ля-ля-ло, Адель не поймет, хоть убейте. Вот годы промчались, в трактир у моста зашли мы узнать об Адели. Адель вышла замуж и стала толста, узнать ее виб не сумели. Ну, а кто ее муж-то? А вон третья кружка, пьет он под шницель с капусты. И хоть подойдете, и вряд ли поймете, он Пауль или Мартин или Гюстав. Я ри-пи, ля-ля-ла-ла, ри-пи, он Пауль или Мартин или Гюстав. Мораль вывожу не за тем, чтоб смутить пастушек невинных бедняжек. Мне просто досадно по лугу бродить, когда он лишился ромашек. Итак, есть Пауль ваш весел, а Густав ваш мил, а Мартин отрада для слуха. Но все же три разных дороги дадут вам в итоге лишь красную рожу да брюха. Я трюху, я ля-ля-ла, трюху, лишь красную рожу да брюха. Я трюху, я ля-ля-ла, трюху, капустой набитое брюхо.